Юрий Бутенко. «В пепле ангелов». Читает Роман Ефимов. Сержант Майк Трэвис прошел через ад. С 1941 года он воевал на Тихом океане, под Гуадалканалом, на Сайпане, в джунглях Лусона. Он выжил в боях, где погибали целые взводы, но не выстоял в последнем. Весной 45-го, незадолго до капитуляции Японии, осколок гранаты врезался ему в грудную клетку. Он впал в кому. Последнее, что он помнил, — выстрелы, крики и темнеющее небо. Потом пустота. Он очнулся в госпитале Лос-Анджелеса. Казалось, прошло всего мгновение, но все было не так. Госпиталь больше напоминал склеп. Гниль, свечи, тишина. Сквозь языки пламени, тускло освещавшие палату, он разглядел других раненых военных. Но они уже не были живыми. Медсестры, бледные как смерть, плелись между койками, словно под гипнозом, бормоча что-то под нос, то ли молитву, то ли неведомую мантру. Одна из них, наклонившись, погладила его по щеке и хрипло прошептала: «Ты ангел! Ты наш ангел!» Майк в панике одернул голову и с ужасом посмотрел на нее, живой труп, каким-то чудом все еще шевелившийся. Но она не реагировала, продолжая смотреть в пустое место, откуда он только что соскочил. Майк, задыхаясь, бросился прочь, по коридорам, где между тел, словно в храме безумия, мерцали свечи. Все здание стало будто часовней смерти. Он вырвался наружу и увидел город-призрак. Солнечный, тихий, но населенный мертвыми. Люди лежали на улицах, в кафе, в автомобилях. Замерли в обыденности и умерли. На витринах магазинчиков и заведений небрежно красной краской были выведены слова. «И воззвал он: покайтесь, ибо час пришел. Ибо возгордился народ, и послал Господь язву на плоть их». Он не знал, сколько пролежал. Время после войны будто исчезло. Он бесконечно долго бродил по опустошенному городу, но неожиданно наткнулся на группу хорошо вооруженных людей, которые едва не застрелили его. Вместо этого завязали руки, надели на голову мешок и закинули в грузовик. Когда он очнулся, оказался в сыром и прохладном подвале. Спустя время с ним начал говорить лидер захвативших его людей. Разговор был долгим. Майк не понимал, где реальность, а где сон. Все казалось каким-то дурным посттравматическим кошмаром. Когда они поняли, что Майк не заражен и в сознании, с ним провели обстоятельную беседу. Во время его комы 20 японских камикадзе прорвались через Тихий океан и обрушились на города Калифорнии. Но не просто с бомбами, с чем-то иным. Через 3 дня началась эпидемия. Люди теряли разум. Тело начинало разлагаться при жизни. Они не были мертвецами, они были умирающими, обреченными на медленное угасание разума и плоти. Поначалу считали, что заразу принесли самолеты, но те, кто уцелел в первые недели, говорили: «Блохи! Невидимые, смертельно опасные. Они не заражали напрямую, укус вызывал воспаление и жар. Люди теряли ориентацию, забывали себя. Те, кто выживал, уже не были собой. Больные не умирали быстро, они тлели день за днем. Кожа отслаивалась, зубы шатались, глаза стекленели. Это был не вирус, не яд, это был распад изнутри». Военные ученые, которые все еще оставались на территории, позже писали в отчетах: «Болезнь могла быть вызвана комбинацией биологического оружия и радиоактивных частиц, прикрепленных к телу блох. Это было новое оружие, возможно, японское. А может, и вовсе не японская. Самое страшное было то, что этих блох невозможно было контролировать. Им было все равно, враг ты или союзник. Они были везде, в ботинках, в одеялах, в уличной пыли. Люди брили головы, натирались нефтью, сжигали одежду, но заражение продолжалось. А сектанты, наоборот, поклонялись им, называли всеведущими искателями греха. Некоторые сами ложились в подземках, чтобы пройти очищение укусом. Верили, что болезнь – это путь к перерождению. Штат закрыли, радио замолчало, армия оцепила границу. Для остального мира это была катастрофа с ядерной утечкой. Но истина была куда страшнее. Через 2 недели появился он, человек в серой рясе. Пророк или безумец? Он начал собирать зараженных, обещая им искупление и вечную защиту. Создал культ страдания. Города стали храмами гнили, святилищами смерти. Очень быстро они оказались повсюду. Везде можно было найти их пророческие надписи или алтари, где конструкция из прутьев возвышалась к небу, а несколько зараженных в застывшей мертвой позе окружали этот алтарь, оставшись обреченными на вечную молитву. А еще через месяц восстали другие. АРК, Американская Республика Калифорния. Сепаратисты, захватившие военную базу. Брошенные солдаты, забытые, преданные. Их оставили для обеспечения порядка и контроля внутри штата. Они восстали, объявили независимость и начали войну против сектантов, против федеральных войск, против хаоса. Сепаратисты АРК поступали иначе. Они сжигали все – здания, трупы, поля. Особенно районы, где блохи плодились быстрее всего. Майк наткнулся как раз на один из их патрулей. На допросе он сразу дал понять – он бывший военный, не заражен и знает, как вести бой. Он увидел в этих людях инструмент. Может, с их помощью он найдет путь домой, в Техас, к семье. Он предложил свою службу, его приняли. Официально Соединенные Штаты больше не контролировали Калифорнию, но по ночам за пределами городов все еще можно было услышать звук дизельных моторов. Это шли конвои Национальной гвардии США, последний инструмент власти в этом забытом штате. Их базой считался укрепленный порт в Сан-Диего, куда были стянуты остатки флота, части армейской разведки и медкорпуса. Оттуда с редкой периодичностью вглубь Калифорнии отправлялись колонны грузовиков GMC, иногда под прикрытием броневиков М3 и солдат с огнеметами. Каждый рейд как операция в тылу врага. Их цели были всегда одни и те же – захватить зараженных живыми, изъять образцы крови, тканей и вшей, обнаружить источники эпидемии и уйти как можно скорее. Все происходило по шаблону. Днем они почти никогда не появлялись. Ночью, ближе к рассвету, грузовики въезжали в зараженные кварталы, солдаты быстро оцепляли зону, ловили то, что еще шевелилось, и бросали в деревянные ящики с надписью «Биологическая опасность не открывать». Иногда с ними были военные врачи, в кожаных перчатках и стеганых масках, больше похожие на мясников, чем на медиков. Местные их ненавидели, но боялись еще больше. Даже банды старались не лезть под колеса армейских караванов, потому что, несмотря на простое оружие, карабины, томсоны, дробовики, гвардейцы стреляли метко и без предупреждения. АРК пыталась атаковать их, устраивала засады у старых мостов или на шоссе, но каждый раз платила кровью. Гвардейцы были дисциплинированными, опытными и часто обстреливали все, что двигалось, даже если не знали, кто это был. Полгода спустя Майк Трэвис участвовал в зачистках. Сжигал дома, уничтожал зараженных, которые чаще всего просто страдали в углу, молясь. Он стрелял в тех, кто еще шептал, кто не сопротивлялся. Иногда устраивали засады на конвои Национальной гвардии. Чаще всего воевал с бандитами и диггерами, которые вывозили из городов все самое ценное, что осталось. Он больше не чувствовал себя человеком. Жизнь потеряла смысл. Он сбился со счета времени, его руки были по локоть в крови в новой войне. Он уже не понимал, зачем ему все это. Он искал возможность сбежать из этого ада. Он часто вызывался на разведку, и где бы ни был, на границе с другими штатами стояла стена, колючие заграждения, минные поля и куча вышек. Ночью все подходы были утыканы сотнями прожекторов, которые не давали протиснуться ни одной тени, и спрятаться там было невозможно. Но тогда появился он, сослуживец Уилл. Он стал другом, подружились быстро. Просто узнали, что воевали вместе, но в разных взводах, под Гуадалканалом. Им было о чем поговорить, и их отношения были теплыми. Его отправили домой раньше, тоже из-за ранения, и он успел на своих глазах увидеть начало эпидемии. Майк же был в почете. Ему выделили свой отряд, который в основном занимался засадами на конвои Национальной гвардии. Как раз ближе к вечеру отряд Трэвиса отправили в Сан-Бернардино. Поднималась пыль, перемешанная с гарью. Город был наполовину мертв, наполовину сожжен. Серые фасады, трещины на витринах, подбитые Паккарды и Форды 30-х, брошенные посреди улиц, словно водители, просто исчезли. Трэвис ехал в кузове грузовика, держа винтовку на коленях. Справа от него Уилл в старой каске времен Первой мировой, которую он носил на удачу. Командование АРК передало информацию, что конвой Национальной гвардии направляется с юга, из Сан-Диего. Цель – эвакуация живого зараженного для исследований. Засаду устроили на развилке между шоссе и старым трамвайным депо. Бой был коротким и жестоким. Гвардейцы не ожидали нападения. Их караван из 4 грузовиков и 1 броневика рассыпался в хаосе за считанные минуты. Когда все стихло и остатки пыли осели, Трэвис шагал между телами. Мимо проезжали пикапы с флагами АРК. Бойцы добивали уцелевших. Трэвис больше не чувствовал к этому ничего. Это была рутина. Труп медика нашли в разбитом санитарном додже, перевернутом на бок. Человек в белом халате, весь в крови, придавлен чемоданом с инструментами. На поясе у него висела сумка. Внутри шприцы, морфин и... кожаный блокнот. Почерк аккуратный, строчки мелкие, почти скупые. Трэвис и Уилл сели за сломанную бетонную колонну, чтобы прочитать. Запись номер 47. Деградация тканей происходит быстрее, чем предполагалось. Возбудитель переносится через паразитирующих блох. Популяция размножается даже в засушливых условиях. Образцы нестабильны, но вирус адаптируется. В случае, если разработка вакцины не даст результата до осени, прошу рассмотреть операцию по полной термоядерной санации зоны по аналогии с Хиросимой и Нагасаки. Доктор А. Г. Уилл откинулся на бетон, зажмурился. «Они собираются сжечь все к чертям», — прошептал он. «Всех нас». Трэвис сжал журнал. Он давно уже подозревал, что выхода отсюда никто не ищет. Что весь этот фронт – просто утилизация. Но теперь у него были доказательства. Теперь он знал точно – это не спасение, это зачистка. И если он хочет выбраться, пора было уходить. А лучше всего убегать. Пока никого не было в казарме, Трэвис и Уилл собрались тайно, чтобы обговорить план действий. Уилл, в отличие от Трэвиса, еще верил во что-то. У него была та наивная, бессмысленная мечта, что из руин можно построить новое общество. «Я устал, Майк», — — сказал Уилл, глядя в пустоту. «Это не та революция, ради которой я сюда пришел. Я хочу выбраться. Я знаю маршрут. Надо только уйти тихо. Ты со мной?» Майк долго молчал, потом просто кивнул. Внутри него что-то загорелось. Не надежда, а цель. А цель его — вернуться живым к семье. В родной Техас. Юрий Бутенко. «В пепле ангелов». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.